Действие восьмое. Арашияма. В лохмотьях туч луна мелькнула. Поднялся ветер, как назло. И сердце по теплу всплакнуло. С погодой-то не повезло. Все горы круче, тропы уже. В дороге час, но в думах век. Троим уставшим отдых нужен. На фонари надежды нет. Задуло пламя сильным ветром. Теперь не сбиться бы с пути. Все ближе схватки час заветный. Не опоздай, не упусти. Шары поплыли вереницей, тропинку ярко осветя. Дыхание призрачной лисицы, йокаи выдали себя. Огни дрожат по краю тропки, голубоватый свет даря. Душою путники не робки, но силам зла доверят зря. Вдруг заведут и заморочат. Зачем идти по их тропе? Ответа Хиромаса хочет. Напрасно боязно тебе. Они моей руке подвластны. Ведь я же все-таки лиса. Шепну, и будет пламя красным. Смотри, не прогляди глаза. Идем, идем, еще немного. Огни, что надо, господин. Про лисьи похороны, соги, мне дед рассказывал один. Он шествие в лесу увидел. Налево, Хиромаса-сан. Надеюсь, лисы не в обиде. Я рад, что помогаю вам. Сичай не души о светлом, а тут, пожалуйста, лиса. И в завывании сильного ветра он слышит плач и голоса. Сознание полонили звуки. В них лишь о матерях мольба. До боли стискивает руки. Плывет от криков голова. Там безутешно души плачут. Как им помочь? Скорей, Сэймэй! Мужчина ты, и это значит, в руках себя держать умей. И за огнями следуй твердо. И сердце крик сдержать сумей. Нельзя сейчас скорбеть о мертвых. О детях горевать не смей. Сейчас для смерти надо мало. В печали так легко застрять. Мне только в жизни не хватало тебя так глупо потерять. Прости, поддался сердце зову. Идем, уж тут недалеко. Куста тут не было такого. Да тут запутаться легко. Прошу простить великодушно. Остановитесь, господа. Сначала разобраться нужно. Теперь направимся куда. Я не могу припомнить точно ни поворота, ни кустов. Конечно, я был здесь не ночью, что прав, поклясться не готов, но нам до цели оставалось, наверное, половина ри. А здесь, что странно оказалось, идти до утренней зари. Я знал здесь каждую тропинку, но ничего не узнаю. Дела такие мне в новинку. Проспал удачу я свою. Вон там бамбуковая роща, дорога слева, нам по ней. Казалось бы, куда уж проще. Но ветер стал намного злей. И холод, что укус осиной. И сердце вторит мне, беда. Вот край, что ни наесть совиной. Идем мы верно, господа. Дзюбэй не трогается с места. И Хиромасе в тягость шаг. Обидно сдаться и нечестно. Но в сердце боль царят и мрак. Идемте, это козни злые. Рётэки где? Мой друг, сыграй. Но к зову их сердца немые. Их поманил совиный край. Призывы чертят заклинания, и от Сейма на линии свет, и кажется без опоздания, и у йокаев шанса нет. Но небо закрывают тучи, над головой клубится тьма, последний гаснет света лучик, не выжить нужно из ума. И острую стрелою тени секут защиту, ярок свет печати и его видений, в воспоминаниях боли нет. В видении смеется мама, вот 9 знаков Куджи-ин, он с детства был во всем упрямом. Сейчас он с мамой, не один. Рука немеет, но нет страха. И ярость жжет нутро огнем. Есть тени, даже чувство краха. Они же справятся вдвоем. Вдруг флейта призывает к бою. Пронзительно кричит «Вперед!» Зовет лиса, и сердце ноет. Когда же помощь подойдет? По рукаву дорожка капель. Ножами будто по плечу. Или сполохами острых сабель. Но губы шепчут «Жить хочу». Ткань пропиталась кровью алой. На Корегину пот и грязь. Он чувствует себя усталым. Так много нечисти за раз. На тени новая атака. И вспышек свет, и лисий крик. Откуда он пришел? Из мрака? Из-за желания жить возник? Совиный крик. И тень от крыльев. Как било озеро и льдва. Как мне спасти их? Стану былью. Трещит от боли голова. Сэймэй бессильно оседает. Прими меня, утешь трава, и, мучаясь дурнотой, гадает: а как там та лиса? Жива?